поговорите с ребенком. Эпиграф. Было бы очень мило, если бы для разнообразия хоть что-то в этой жизни имело смысл. «Алиса в стране чудес», мультипликационный фильм 1951 года. Конец эпиграфа. С маленьким интровертом надо разговаривать не меньше 15 минут в день. Беседа для него – это мощный инструмент связи с вами. Так он видит, что тоже является равноправным членом семьи. Разговоры по душам вызывают у ребенка всплески счастья, внушают ему доверие к вам и помогают лучше понять его собственные мысли и чувства. Слушайте ребенка внимательно, обдумывайте то, что он говорит, и серьезно, откровенно ему отвечайте. Вопросы задавайте с искренней заинтересованностью. Так что произошло на перемене? Что нового ты узнала сегодня? Как ты думаешь, почему Сьюзи любит играть с тобой? Не превращайте разговор в допрос, не осуждайте ребенка и не навязывайте ему свое мнение. Спросите его, что он думает и как собирается решать свои проблемы. Попробуйте поиграть в ролевую игру. Если бы можно было все повторить сначала, что бы ты сделал? Искусство поддержания разговора. Иногда бывает трудно начать разговор или начав поддержать его. Поэтому позвольте мне предложить несколько полезных советов, которые помогут вашему ребенку-интроверту раскрыться в беседе. Избегайте альтернативных вопросов, ответить на которые можно только «да» или «нет». Задавайте вопросы, начинающиеся со слов «почему», «где», «что» или «кто». Вопросы должны быть конкретными. Что сегодня в школе было самым интересным? Интересуйтесь деталями. Как прошел твой доклад про бабочек? Внимательно выслушивая своего маленького интроверта, вы помогаете ему разделить с другим человеком его внутренний мир. Вы нужны ребенку для того, чтобы разговорить его, вовлечь в беседу и обсудить то, что волнует вас обоих. Это растормошит ребенка, не даст ему зациклиться на своих мыслях и чувствах. Ежедневные беседы помогают внутреннику понять, ему тоже есть что сказать другим. Он нуждается в безопасном общении, когда собеседник не отмахивается от его мыслей, чувств, оценок и вопросов. Он поймет, мои идеи стоят того, чтобы их слушали. Диалог – это мощная стратегия, помогающая вселить уверенность даже в самых юных интровертов. Время бесед – самое подходящее для тесного сближения с ребенком. Когда вы оба отвлекаетесь от насущных дел во время купания, отхода ко сну или просто приятного ничего не делания, это создает превосходные возможности для того, чтобы ваш маленький интроверт удивил вас своими неожиданными умозаключениями. Непринужденный разговор, ненавязчивые вопросы и их совместное обдумывание – все это раскрепощает ребенка. Ищите темы, интересующие ребенка. Иногда одно упоминание о них развязывает ему язык. Одна из моих пациенток недавно начала уделять 15 минут в день разговорам со своей 7-летней дочерью Элизой. И мать, и дочь интроверты, и отношения между ними никак нельзя было назвать безоблачными. Мать не любит играть и ждет от Элизы взрослого поведения. После довольно долгих уговоров мамочка наконец согласилась испробовать новую тактику. Теперь каждый вечер, перед тем, как погасить свет, мама с дочкой усаживаются на кровати Элизы и обсуждают прошедший день. Наступает время спокойной, задушевной беседы. Мать удивляется тому, что теперь дочь, как бы между прочим, говорит о чем-то. Об этом мы можем вспомнить сегодня вечером. Элиза начала делиться с матерью своими чувствами и переживаниями и даже задавать ей вопросы. Стычки между ними стали происходить намного реже. Попробуйте книгу. Дети-интроверты в большинстве своем заядлые книгачеи. В одном онлайн-исследовании интровертов попросили вспомнить их любимое занятие в детстве. И большинство опрошенных на первое место поставили чтение. Им нравилось воображать себя участниками необыкновенных приключений, их восхищали герои прочитанных книг. Воспользуйтесь любовью внутренников к чтению как средством сближения с ними. Например, прочитайте какой-нибудь рассказ, а потом обсудите его. Просите детей рассказывать вам о книгах, которые они читают. Поинтересуйтесь, почему им понравилось одно произведение и не нравится другое. Расскажите, что понравилось вам. В трогательной картине «Истинные ценности» рассказана история матери-экстраверта Мэрил Стрип и дочери-интроверта Рене Зеллвегер. В начале фильма их разделяет пропасть. Мать предлагает дочери создать нечто вроде книжного клуба, членами которого станут только они вдвоем. Во время обсуждения прочитанных книг у дочери открываются глаза, а она, наконец, проникает в богатый внутренний мир своей матери. Интроверты любят, когда им читают вслух. Именно это воспоминание из детства многие мои клиенты называют самым приятным. Выберите книгу, которая нравится вам обоим, и каждый вечерний разговор заканчивайте чтением вслух рассказа или главы книги. Обсуждайте с малышом сюжет и главных героев. Если во время чтения вам вспомнилось какое-то событие из вашей жизни, обязательно поделитесь этим с ребенком.